Глава третья. Как все это устроено? Где образуются эмоции и как они влияют на тело? Для того, чтобы это понять, нам поможет концепция триединого ума. Условно, человеческий мозг можно разделить на три части. Первая из них — продолговатый мозг. Отвечает за рефлексы, базовые программы. Здесь находятся центры управления телом, дыхательные и сосудодвигательные центры, центры терморегуляции. Он — одна из важнейших частей вегетативной нервной системы, которая управляет физико-химическими процессами в нашем теле без участия сознания. В процессе филогенеза она впервые появляется у рептилий, поэтому мы условно можем назвать ее рептильным мозгом. Это с его помощью мы отдергиваем руку при контакте с горячим чайником, причем очень быстро и без участия сознания. Именно рептильный мозг отвечает за выживание и размножение. Его проекционная зона находится в области живота. Следующий отдел — лимбическая система. Ее проекция находится в области сердца. Этот отдел появляется у млекопитающих и отвечает за формирование эмоций. С помощью эмоций происходит обмен информацией в стае у млекопитающих. Они также необходимы для выживания и развития. Иными словами, они передают всю необходимую информацию. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Стая антилоп пришла на водопой, и одну из них схватил крокодил. Антилопа чувствует страх, и эта эмоция мгновенно передается всей стае. Антилопа на другом конце стаи получает сигнал «здесь опасно» и убегает. Все происходит без слов. Младенец еще не умеет говорить, но прекрасно считывает эмоции матери и демонстрирует свои, чтобы получить то, что ему нужно. Эмоции появляются намного раньше, чем мышление, и уж тем более речь. Сейчас много говорят и пишут об эмоциональном интеллекте. Люди, которые хорошо распознают эмоции других людей, получают мощные рычаги управления, становятся более успешными в социуме. Доминируют, одним словом. И неудивительно, ведь именно эмоции позволяют создать и иерархию в стае. Правильное распознавание эмоций лежит в основе интуиции. Интуиция — это постижение истины непосредственным созерцанием, без научного анализа. Это благодаря ей вы точно знаете, что вам врут, несмотря на то, что врут очень обоснованно и логично. Ведь были у вас случаи, когда после того, как вы уже стали жертвой обмана, вы с сожалением осознаете, что предчувствия не обманули. Вы тогда заранее знали, что будете обмануты, но поддались красивым и логичным убеждениям. Мы все рождаемся с развитой интуицией. В процессе воспитания глубокое чувствование вытесняется логикой и мышлением, и с возрастом мы перестаем чувствовать сердцем. Неудачи и разочарования, от которых интуиция призвана нас уберечь, травмируют нашу психику. Мы пытаемся защититься с помощью блокировки и вытеснения эмоций. Именно поэтому сердечно-сосудистая система страдает в первую очередь и чаще всего. Но вернемся к нашему мозгу. Мы дошли до осознающей части — неокортекса. Именно здесь рождаются наши мысли. А развитое мышление как раз отличает человека от других видов животных. Неокортекс отвечает за правильную картину мира, подсказывает, как нужно действовать. Благодаря этому отделу мозга мы стали самым развивающимся видом на планете Земля. Правда, развиваемся мы только в материально-техническом направлении. Это делает нашу жизнь более комфортной и безопасной, но не делает нас счастливыми. Парадокс современного человека заключается в том, что материальное благополучие не коррелируется с уровнем положительных эмоций, потому что положительные эмоции — это результат духовного развития, а не материально-технического, умственного. Самым удачным решением, на мой взгляд, является объединение духовного и материально-технического развития. Одно совершенно не противоречит другому. Перекосы в сторону либо духовности, либо материальности одинаково ущербны. Они свидетельствуют о рассогласовании трех отделов головного мозга. Условно, эти три отдела можно разделить на сознательный уровень, кора головного мозга или неокортекс, лимбическую систему, эмоциональный мозг, отвечающий за подсознание, и продолговатый мозг, рептильный, благодаря которому происходит вся бессознательная часть. В процессе работы с подсознанием мы можем согласовать все три отдела головного мозга и стать более целостными, что значит более успешными, способными и счастливыми. Когда мы находимся в спокойном и счастливом состоянии и двигаемся в направлении к нашей цели, мы здоровы. Когда мы несчастны, когда застряли в негативных эмоциях и у нас нет целей, мы начинаем болеть.